Я жду вас в пустой лавке прямо напротив, через улицу. Срочно. Ваша жизнь в опасности. Записку съешьте». Записка была подписана моей звездно-полосатой крестной, полковником Фрэнком Виртененом. Глава 32. Розенфельд. Мой адвокат здесь, в Иерусалиме, мистер Алвин Добровиц, сказал мне, что я непременно выиграю дело, если хотя бы один свидетель подтвердит, что видел меня в обществе человека, которого я знаю как полковника Фрэнка Виртенена. Я встречался с Виртененом 3 раза, перед войной, сразу после войны и, наконец, в пустующей лавке напротив резиденции его преподобия доктора Джи Джонса де СХДБ. Только во время первой встречи, на скамейке в парке, нас могли видеть вместе. Но те, кто видел нас, зафиксировали нас в своей памяти не больше, чем белок или птиц. Во второй раз я встретил его в Висбадене в Германии, в столовой того, что когда-то было школой подготовки офицеров инженерного корпуса Вермахта. Одна из стен столовой была расписана: танк, движущийся по живописной извилистой сельской дороге под сияющим на ясном небе солнцем. Вся эта букалическая сцена, казалось, вот-вот рухнет. В роще на переднем плане картины была изображена небольшая группа саперов, эдаких веселеньких робингудов в стальных шлемах, которые забавлялись минированием этой дороги и установкой противотанкового орудия и пулемета. Они были так счастливы. Как я попал в Висбаден? Меня увезли из Ордруфа, где я находился в лагере для военнопленных 3-й армии 15 апреля, через 3 дня после того, как меня взял в плен лейтенант Бернард О'Хара. Меня в джипе перевезли в Висбаден под охраной младшего лейтенанта, имени которого я не знаю. Мы с ним почти не разговаривали. Он мной не интересовался. Всю дорогу он был в глухой ярости по поводу чего-то, не имеющего ко мне отношения. Надули его, оклеветали, оскорбили, неправильно поняли, не знаю. В любом случае, он не мог бы стать свидетелем. Он выполнял наскучившие ему приказания. Он спросил дорогу к лагерю, затем в столовую. Он высадил меня у двери столовой и приказал войти и подождать внутри. А сам уехал, оставив меня без охраны. Я вошел в столовую, хотя мог вообще спокойно уйти. В этой унылой конюшне в полном одиночестве на столе у расписанной стены сидела моя звездно-полосатая крестная. Виртенен был в форме американского солдата. Куртка на молнии, штаны цвета хаки, рубашка расстегнутая у ворота, походные ботинки. При нем не было оружия и никаких знаков отличия. Он был коротконог, он сидел на столе, болтая ногами, которые не доставали до пола. Ему тогда, наверное, было лет 55, на 7 лет больше, чем когда мы виделись в первый раз. Он облысел, потолстел. У полковника Фрэнка Виртенена был вид нахального розовощекого младенца, какой тогда часто придавали пожилым мужчинам победа и американская походная форма. Он улыбнулся, пожал дружески мне руку и сказал: «Ну и что же вы думаете о такой войне, Кэмпбелл? Я бы предпочел вообще в ней не участвовать». «Поздравляю», — сказал он. «Вы, во всяком случае, выкарабкались из нее живым, а многие, знаете, нет». «Знаю, знаю. Например, моя жена. Очень жаль», — сказал он. «Я узнал, что она исчезла одновременно с вами». «От кого вы это узнали? От вас?» «Ну, это содержалось в информации, которую вы передали той ночью». Новость о том, что я передал закодированное сообщение об исчезновении Хельги, передал, даже не подозревая, что я передаю, почему-то ужасно меня расстроило. Это расстраивает меня до сих пор, сам не знаю почему. Это, наверное, демонстрирует такое глубокое раздвоение моего «я», которое даже мне трудно представить. В тот критический момент моей жизни, когда я должен был осознать, что Хельги уже нет, моей израненной душе следовало бы безраздельно скорбеть, но нет. Одна часть моего «я» в закодированной форме сообщала миру об этой трагедии, а другая даже не осознавала, что об этом сообщает. Это что, была такая важная военная информация? Ради выхода ее за пределы Германии я должен был рисковать своей головой? Спросил я Виртенена. Конечно. Как только мы ее получили,